да, что хотя бы до последнего будешь ждать добровольный оплат, чтобы вы вдруг вы очнетесь и помните, что вы деньги взяли же под договор, а не у соседа. Угу. Вы взяли юридической компании, которая вам не позволяет так же общаться с нами, как вы с нами общаетесь. А вы думаете, что ничем не чревато, да? То есть вы думаете, что ваши долги не платить, это вообще ничего не будет вам за это, да, Ирина Юрьевна? Уверена. А, вы уверены? Вы уверены, Ирина. Вы с этой уверенностью живите, а мы потом года через три посмотрим, как у вас будет много уверенности. Все сказал? Я могу долго говорить, Ирина Юрьевна. Так говори, что ты замолкаешь, давай без пауз. Без пауз. А, получилось, дамочка. А вы, кажется, не ошиблись. Вам солнце мило приснилось, чтобы мной командовать еще. А почему бы мне, чтобы тобой не покомандовать? А с чего-то вы будете командовать? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, должники не командуют. Они молча терпят, ждут и дают деньги. Ирина Игоревна. Это вы привык словцами разговаривать. А, нет, да, конечно, Ирина Игоревна. Это вы такие смелые пока что. Это пока что вы такие смелые. Сидите такие дома в телефоне, что все хорошо, у вас все вроде нормально. И смелость много-много. Да ни в коем случае, Ирина Игоревна. Вы не стоите того, чтобы вас пугать. А почему бы мне не быть смелой? А вы просто смелые в своих размышлениях и в разговорах с нами. Никакого субординации не соблюдаете. Идиотина, ты знаешь, что такое субординация? Вот они низкие, вот эти вот, знаете, вот знаешь, писклявые угрозы какие-то. Я знаю, угрозы. Ну вы меня так называете, вы смеетесь за мной, Ирина Юрьевна. Так это угроза, когда нас так возьмут, что ты видишь в этом угрозу? Я вижу как минимум, да, вижу эту угрозу, да, Ирина Юрьевна. А вы везде угрозы видите? Видишь в этом угрозу, я думаю, тебе нужно обратиться к специалисту. Вот вам точно, Ирина Юрьевна, нужно обратиться к специалисту. Ну, естественно, стрелочник. Ну когда пойдете? Когда пойдете? Конечно же, стрелочник. Суд пойдете, когда, Ирина Юрьевна? Мне не надо в суд, это тебе надо в суд. А почему это вам не надо в суд? Ну ты от меня что-то хочешь, я от тебя ничего не хочу. А, то есть, а до этого вы от нас ничего не хотели, да, Ирина Евгеньевна? Долги вы не брали? Да, абсолютно. Вы ничего не оформляли? Ничего не было, ничего не помню. Не знаете, да, Ирина Евгеньевна? Не знаю, не было. И по карточке вы ничего не получали, да? Ничего не было, не помню. Вы то считаете, что можете воздержаться от оплаты, Ирина Евгеньевна? Ага, ага. То есть вам 33 года ума не дали никакого уже, да? Ой, это уже оскорбление малое. Да, а в чем это оскорбление, Ирина Евгеньевна? Скажите, пожалуйста. Ирина, чем же? Я вам объясню, почему. Да, у меня записано все так же. Ирина Игоревна, давайте, рассказывайте. Что вы рассказываете? Почему не платите? Зачем мне рассказывать? Ты мне обещал историю. Как докатились такой жизни? Скажите мне, пожалуйста, вы в микрофинансах занимаете и еще не отдаете? А почему бы и нет? Безответственность всю свою растеряли, Ирина Игоревна. У идиотов почему не брать? Если дают, надо брать. А, вы еще обиженные, да, у нас, Ирина Евгеньевна? Почему обиженные? Я вполне спокойно весела. В школе вас одноклассницы часто обижают? Ой, ты знаешь, это вот эта такая тухлятина, которую заюзали, да, уже все коллекторы, и вы ее подобрали. И вы неуспешно так у вас тоже проходит что-то. Неуспешно вот что проходит? Вы думаете, ваши вот эти вот отказы что от оплаты... Что неуспешно проходит? Это вот кончится у вас хорошим, проходит? Да? Что неуспешно проходит? Что за привычка бросить фразу? Кто вы такая, собственно говоря, чтобы на ваши вопросы еще отвечали? Ну, так тарахтит, да, хорошо, тарахтит в режиме радио. Вы кто такая? Вы деньги да, будете в режиме отдавать. Радио говорю, давай, вперед. Вы думаете, что меня хоть как-то это вот берет, что ли, Ирина Игоревна? Вот это ваш бред. Вы думаете, что вы одна такая вот хитрая, смелая, умелая, которую придумали такие необыкновенные фразы, и никто их больше никогда не говорит. И вот вы одна решили пойти против всей системы, ничего не будете отдавать. Революция в финансовом рынке, Ирина Игоревна, решила займ 15 тысяч взять и не отдать. Ленин, как Ленин говоришь, революция, да? Да, Ирина Игоревна, прям так, да. А вот ты лысый? Нет. Но надо поработать над имиджем. Не буду. Бородовик там на Красной площади. Без советов, да уже не из каких-то обойдись. И без рекомендаций. Да и мнение вашего не спрашивал на это. Да хорошо. Да, Ирина Игоревна. Вы мне скажите, вы серьезно думаете, что вы вот так вот посидите на авосе, что оно само как-то все, и никому не надо будет ничего давать? Угу, так и никто вам не будет нервы трепать, да? Угу. А мы посмотрим, кто кому нервы потребит. А, Ирина Игоревна, таких, как вы, знаете, сколько было? Да, я знаю, сколько жалоб на Сколько времени на вас тоже, на потребителей будет уже законопроект отдельный. Фу, Ирина Игоревна, не переживайте, процесс взыскания у нас с вами вообще изменится. Ну, хорошо, пока у нас, к счастью, компания СМС Финанс не входит в депутатскую палату, поэтому... Да. Ну, а вы тоже, знаете ли, как-то не прикосновенный... В избранном каком-то списке, который Ирина Игоревна может не платить по долгам, но может у всех занимать. Вы тоже, знаете ли, при законам все равны. Да, Ирина, да, рассказки ваши, которые вы внукам будете рассказывать, если они у вас будут, конечно же, еще. Ага. А то мало ли что. Ну, откуда Игоревна. У меня, конечно. Откуда у вас вот вопрос реально? Да, зачем вам это, откуда? Ирина Игоревна? Такая безответственная бабушка-то никому не нужна. Ага, действительно. Ирина Игоревна. Твою мать! Как вашу финансовую честь продавать за 15 тысяч рублей? Достойно вашу. Унижаться за эти деньги. Кого вам?